Пола и размер груди. Муж, прямо как в анекдоте, пришел с работы очень не вовремя и застал меня за интимным деянием. Я стояла перед зеркалом в одной юбке и трогала себя руками за грудь. «Ирга», — сказала я, — «что делать, если совсем нет сисек?» Муж вздохнул. Потом еще раз. «Ула, я понимаю, что ты недавно перенесла встречу с Ёшкой и вообще чуть не умерла. Но я тебя уверяю, как мужчина, у тебя есть Сим, красивая у тебя грудь, и все на месте». «Ирга?» – подозрительно спросила я. «Ты что, думаешь, что я с ума сошла? Нет, просто я же мир от пришествия Ёшки спасла? Спасла. Я же теперь героиня и спасительница мира, хоть и не признанная широкой общественностью. А у героини все должно быть ого-го, а у меня не ого-го». «Я последний раз такой разговор вел, когда моя сестра в подростковом возрасте была», — сказал Ирга и прижал руку ко лбу. «Сейчас. А, давай мы тебе ваты в бюстгальтер положим». Я шмыгнула носом. «Значит, ты тоже считаешь, что у меня размера недостаточно?» «Лично я, как мужчина в целом, и в частности твой муж, считаю, что ты идеальна. И, судя по всему, твой орк тоже так считает. Но если ты считаешь, что тебе для всеобщего признания героиней не хватает именно размера, то давай подложим вату». «Да, я буду мир спасать в очередной раз, а она оттуда вывалится. И жарко». «Я сейчас заплачу», – пробормотал Ирга и бодро сказал. «Ола, я тебя люблю. И, к моему сожалению, не только я считаю, что как женщина ты прекрасна. Но если тебе это так сильно важно, у меня есть идея. Давай попросим Отто выковать тебе бронелифчик. И мир спасать, и размер какой угодно можно сделать, и не жарко». «Ирга!» – обрадовалась я. «Я всегда знала, что вышла замуж за гения». «Да», – кисло сказал Ирга. «А я понимал, что я женюсь на... в общем, да, я был готов. Наверное. Пойдешь к Отто... Прихвати успокоительные настойки, пожалуйста».